Если вам нужно обсудить меня, мои преступные наклонности и методы работы со мной, не стесняйтесь, — сказал Мэтт, улыбаясь. — Говорите прямо, я не обижусь. Герард усмехнулся в ответ. Несмотря на свой послужной список, этот парень невольно вызывал симпатию. К тому же Оракул ни в чем никому не верил на слово. Надо было проверить, действительно ли Деймос так силен, как расписывал. Видал я прорицателей, которые хвастались, что могут обозреть жизнь клиента до последнего часа, а сами не умели удержать во внимании даже одной минуты, — сказал он насмешливо. А также аунит, воображающих, будто обладают всеми знаниями института физики и не способных доказать банальную теорему без шпаргалки. То есть ты хочешь сказать, что сначала мне нужно доказать, насколько я плох? Мэтт убрал руку с косматого бока Аякса, и тот муркнул тихо. «Мне нужно понять, насколько ты плох или хорош», — добродушно ответил Герард. «Ладно», — азартно отозвался Деймос и удобнее уселся на кушетке. «Давай, кого мне надо убить?» «Только не в моем кабинете», — иронично, хотя и хладновато, произнесла Клио. «Почему ты пришел к нам?» — спросил Оракул, оставив насмешливый тон, и в его голосе послышался низкий раскат, предшественник грядущего грома. Мэтт задумчиво запустил пальцы в густую шерсть кота и мягко потрепал. Тот запрокинул голову, чтобы посмотреть на Деймоса, и доброжелательно румкнул, поддерживая визитера. «Не справляюсь сам», — признался тот. «Пытаюсь все изменить, но не вполне уверен, что двигаюсь в верном направлении. Мне нужны правильные ориентиры, а вы, я уверен, можете их дать». «Хочешь измениться?» — уточнила Аунида, вновь касаясь кулона на груди. «Хочу перестать быть Деймосом», — ответил парень жестко. «Вы можете мне помочь?» «Я поработаю с тобой», — окончательно решил Герард и, взглянув на сомневающуюся Клео, сказал до того, как она успела задать неизбежный вопрос. «Я уверен в своем решении. Он понравился Аяксу». «Значит, это тебя надо благодарить?» Мэтт взял кота за морду и потеребил за ухо. Тот не возражал против подобного обращения, только жмурился довольно. «Что ж», — Клио улыбнулась, и холод в ее светлых глазах отступил. «Если весь Пятиглав даст согласие...» «Не сообщай пока ничего Пятиглаву», — попросил Герард к удивлению Аониды. Поднялся и переставил стул на прежнее место. «Сначала я разберусь с ним. Если он безнадежен, пойдем к Гесперу и будем думать. Но если есть шанс, сразу начнем работать». Во взгляде девушки блеснул упрямый огонек, но Оракул сжал ее узкое запястье своей широченной ладонью и произнес внушительно и тихо: «Ты знаешь политику Пятиглава по отношению к Деймосам и сама не одобряешь». «Дай парню шанс», — прочитала Клио в глазах Оракула цвета старого льда и сдалась. По ее вечно юному лицу пробежала тень усталости. «Ну хорошо, не будем спешить». «Отлично!» — громко сказал Герард и велел Мэтту, который делал вид, что не слышит их переговоров. «Вставай! Идем со мной!» Тот легко поднялся, подошел к Ауниде и произнес, проникновенно глядя на нее: «Спасибо. Даже если ничего не получится, благодарю за то, что попытались. Надеюсь на успешный результат». Она тепло, даже нежно улыбнулась в ответ, к полному удовольствию Деймоса, который не мог не посчитать, что девушка в достаточной мере очарована им. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. На неподготовленного тонкая хрупкая Клио производила впечатление юной, нежной, романтичной и ранимой. Но когда Мэтт отвернулся от нее, Оракул увидел, как взгляд девушки стал пронзительным, пронизывающим и обеспокоенным. Аякс спрыгнул с кушетки и первым направился к выходу, уверенно толкнул дверь лапой и проскользнул в открывшуюся щель.